Глава 8. Отличается ли ненаписанная книга от сожженной? Только для того, кто ее написал. Но поскольку в конечном счете все книги существуют лишь в голове читателей, то так ли уж важно, сколько этих голов? Одна или миллион? Беда в другом. Человек смертен, а книга нет. Значит, дело во времени. Как всякая вещь, книга долговечна. Перенося мысль на бумагу, мы переводим ее в другой временной регистр. Литература, как татуировка, игра со временем. Придавая мимолетной мысли статус вечности. Вечности, конечно, относительны, но уж точно безусловны по сравнению с нами. Мы увековечиваем не мысль, но слово, мысль, неадекватна речи. Но всякая записанная мысль — это уже слова, ставшие вещью, оторвавшиеся от нашего горизонта бытия, вышедшие за наши временные рамки. Речь не может жить в тишине. Зато литература и тиха, и безмолвна. Глава 9. Беккет, апостол тишины и темноты, говорит: «Вписывать в дырочки букв до тех пор, пока все не потеряет смысл, не станет одинаковым, то призрачное, что было написано, не окажется тем, что оно есть, бессмысленным, бессловесным, безысходным». Это о литературе, которую сочиняет герой его романа Моллой. Моллой — писатель, автор. От других Моллой отличается тем, что понимает, что он не отличается от других. Не все писатели, но все в таком же положении. Моллой вынужден писать, потому что он писатель. Почему он писатель? Потому что он пишет. Начав писать, он обречен продолжать, ибо нельзя вернуться к неведению. Как, впрочем, и к знанию нельзя пробиться. Писание у Беккета speechless, безмолвно, немо. Немота — это не тишина, ибо последнее есть свойство неодушевленных предметов. «Восстанавливать тишину», — пишет Беккет, — привилегия окружающих нас предметов. Немота, безречие, невозможность высказаться. Если безмолвие сознательный отказ от речи, который оставляет нас в самонадеянной уверенности, что мы могли бы сказать, что хотели, если бы хотели, то немота — это бессилие языка. И того, что в словарях, и того, что во рту. У безмолвной, бессмысленной и бессодержательной, то есть лишенной тем и идей литературы, у литературы, доведенной вычитанием до полной инвалидности, остается один выход, которым и воспользовался Беккет. Этот выход — драма. В театре слово становится действием, ремарками. В театре слово становится плотью, актерами.